Вести с Родины. «Оправы», — с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества. «Нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях. Ишь, как старательно выводят». Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены. Все рисовали. Вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех, но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав. Перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире. «Здравствуйте», — сказал он шепотом. «О чем речь?» «Доклад Толвинского из практики сохранения кормовой свекловицы». Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова. «Там вам телеграмму принесли», — сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет. «Из института?» — быстро спросил Волков. «Не могу знать». «Из института, верно», — сказал Волков. И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу. Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной тьмы одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы. «И чего только не рисуют», — думал он, — «и как старательно!» Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института. Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля. Перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв. Все это надо будет уставить, разложить. Он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом в блузе, а затем начать работать серьезно и практически, и по части диссертации. «Восстаньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки. «Иван Трофимыч?» Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своей холодной и мокрой маленькой рукой. «Вы откуда?» «Из сельскохозяйственного», — ответил Волков. «Что же так рано?» «По домашним обстоятельствам. А вы?» «Из конторы. Работаем, батенька». «У вас, значит, и вечерние занятия?» «Да, то есть нет, только весною. К отчету подгоняем. Да скверно, знаете, даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки подло, бессмыслица». Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим потешным воротником из старого меха. «Почему?» — спросил Волков. Иван Трофимыч встрепенулся. «То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудоверстах, осиверстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?» «Ну, положим, смысл-то есть. Билиберда!» — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем. Волков снисходительно улыбнулся. «Ну, идите куда-нибудь еще», — сказал он спокойно. «То есть куда это? Да у вас ведь имеется диплом. Самый форменный. Ну и что же?» «Ну и что же?» — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. «Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога, куда угодно! Вы подумайте только!» Начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его. «Отчего же не идете? Вам сколько лет?» — вдруг спросил Иван Трофимыч. 24 года 5 месяцев. А что?» «Ну вот видите, а мне 40. И главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек, понимаете? Вот теперь люди мрут от голода. Есть живое святое дело. Понимаете, святое? А разве нас с вами пустят туда?» «Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно», — сказал Волков. «И пудоверстами вы бы занялись так же серьезно?» «Пожалуй, и пудоверстами. Я, право, не понимаю, господа». «Прекрасно!» — почти закричал Иван Трофимыч. «Я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете. Только вот что, батенька, утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость. Разумеется, уже сама по себе эта игра...» «Именно играть-то мы и не хотим», — перебил Волков. «Вы говорите, идите помогайте, а мы будем помогать наукой, а не хорошими словами». Иван Трофимыч махнул рукой. «Мы, знаете, так раскричались с вами», — сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова. «Будьте здоровы». И, повернувшись, съежился и скрылся за углом. Волков постоял, подумал, и, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее. Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму. «Посылаются пятницу 19-го», — стояло в ней. На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо. «Любезный брат Дмитрий», — читал он, — «мы, разумеется, все живы и здоровы. Про тебя, конечно, ничего не знаем. Как уехал, прислал два слова. Пиши, брат, пожалуйста, поскорее. Приедешь ли ты хоть к святой неделе? Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода, и на станцию не будет ни проходу, ни проезду». Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма. «Невозможно проехать в город. Все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат Варгольский и Мишка-шмыренок. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он от голодного тифа». Волков вдруг опустил письмо, переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки. «Умерла Федора, кривой солдат Варгольский и Мишка Шмыренок». «Не может быть!» — сказал он, громко поднимаясь. «Не может быть! Мишка, друг детства! Головастика вместе ловили! От голода!» Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и ловя разлетавшиеся мысли. Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, в пользу пострадавших от неурожая. Но те, пухнувшие от голода казанские мужики, не отделялись от газетных строк. А это не казанские мужики. Это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастиков. И вот он умер. И в распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски худое тело Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо, но еще худее стал он, когда его в белой новой рубахе клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвольни и повезли по весенним полям в село. Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящике лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидал рисунки Мишки. Кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули. Михаил Колесов. Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в дворике учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете коптящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала отворявшаяся дверь, и словно вплывали в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол, и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки. «Богородица, диво радуйся! Богородица, диво радуйся!» — тоненьким голоском заливался Мишка. «А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке!» — сосредоточенно бубнил старостин сын Никитка, толстый малый, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе. Сам догадун староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался. «Никит», — перебивал он иногда важно, — «ты что учишь?» Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сиплым шепотом. «Выучил?» «Нет еще». «Ну так стой, погоди, ребята», — продолжал догадун. «Разгадай задачу. А вы все, ребята, тоже не дреми». И он начинал. Шли пять старец, и несли они, ребята, по пяти костылей. На каждом костылю по пяти суков. На каждом суку по пяти кошелей. У каждом кошеле по пяти пирогов. У каждом пирогу, к примеру, сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит? Ну-ка, Барчук. И с каким удовольствием Барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шепотом начинали считать воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвольнях домой. Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к Барчуку. Но Мишка успевал таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую. «Насилушка убег!» — говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью. От него пахло снегом, зимней свежестью. Он летел по сугробам, босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него грязного от сажи, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели кутки, были нарочно разбойники, разглядывали и вырезывали картинки. «Как же так случилось?» — думал Волков. «Как могло это случиться? Это голодная смерть!» Его повезли в летний день в тарантасе в город, в гимназию. Мишка только за гумном успел увидеть его. Он с утра сидел в коноплянике, желая проститься с ним. В дом, где была суета, его не пускала мать. И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли. Митя же глядел вперед. Все мысли его заняты были только новым кепи. В гимназии он стоял на актах и ждал книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около Риги. Надвигались зимние сумерки. Все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом. Слышались голоса баб, скликавших выпущенных овец. «Выч, выч, выч!» Покачивая бодьей, его мать шла в лощинку за снеговой водою. Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, А Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьёю. В те зимние ночи, когда Митя среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок до хрипоты спорил или пел из страны, страны далекой, Мишка шел с обозом в город. В поле бушевало вьюга, в темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета. На санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался. Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся завертку. Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты». Они ходили с ним ловить перепелов, вели задушевные беседы, лежа по ночам на межах среди ржей. Но потом... Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой месяца три тому назад, на Рождество. Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию. Ночь была страшно морозная и ветреная. Сухой мерзлый снег визжал и скрипел под санями. За необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирала и дымилась поземка. Волков, отвернувшись от колючего ветра, слушал визг саней и курил папиросу. Ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке. Кто-то крикнул «Пошел!» Лошади рванулись. Ветер стал кидать снегом в лицо и размахивать, и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу. Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним. На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел перед приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидал эту фигуру около дверей. «Мишка, ты?» — воскликнул Волков. И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью. Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно. «Яс, Дмитрий Петрович». «Ты зачем здесь?» — спросил Волков, подавая ему руку. Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали по-нищенски, закрывая исхудалое больное лицо. «Попроситься в город», — отвечал Мишка простуженным голосом. «Как попроситься?» «На машину». «Да как попроситься?» Мишка слабо улыбнулся. «Даром не проедешь», — сказал он тихо. Волков купил ему билет, сунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет. В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, трещащем на ходу вагоне он увидал его около красной раскаленной печки. «Ты зачем в город-то?» «Беда», — заговорил Мишка монотонно. «Може, в городе что найду? Совсем обезживотил». «Не может быть!» — воскликнул опять Волков. «Не может этого быть! Коллекции, гербарии, кормовая свекловица! Какая галиматья!» И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли.